Играть в таких условиях было тяжело, зато интересно. Вкус победы, азарт пьянили Дениса. Чувствуя, что зарывается, он наметил себе верхнюю планку. 1000, и на этом конец. Выигрыш произдох и уже приближался к 400 с золотым, когда противники предложили не ограничивать ставок, чтобы дать им возможность отыграться. Денис благодушно согласился. Однако вскоре был наказан за доброту. Гоблины вдруг выложили на стол 500 золотых. Он попробовал возмутиться, начал кричать, что это не по правилам, но его осадили многочисленные болельщики. Не зная броду, не суйся в воду. Все по правилам этого мира. Первое слово дороже второго. Согласился не ограничивать ставок? Получи. Чтобы ответить, не хватало жалкой сотенки золотых. Ставлю в заклад свое имущество. Мрачно пробурчал стажер, понимая, насколько смехотворно предложение. К огромному удивлению, гоблины восторженно зацокали и немедленно согласились. Имущество, которым он обладал, составляли заляпанный грязью камзол и грязные же сапоги. Подивившись столь крутой оценке своего прикида, целых 100 золотых, стажер показал кулак собачке, намекая на то, что с ней будет, если она подгадит в решающей партии. Банкомет метнул первую карту. Мохнатый джентльмен пододвинул ее поближе, под углом оторвал от стола и осторожно заглянул. Из-под его руки высунулась морда оборотня. Деловито обнюхала картинку, фыркнула и нырнула под стол. Жан решил, что так будет короче. Ткнул стажера носом в правое колено, волк попытался развернуться, но из-за обилия волосатых гоблиновских ног, не считая ног самого патрона, было так тесно, что оборотню пришлось пятиться задом. Стул с мохнатым джентльменом покачнулся. «Тузик, не балуй!» — сделал строгое лицо Денис. «Хорошая собачка!» — потрепал по загривку Жана джентльмен, принимая вторую карту. Жан обнюхал ее, после чего ринулся на доклад дергать шефа за правую штанину. Гоблину хватило двух карт. Денис задумался. Остановился на 13 очках. «На перебор рассчитывает», — сообразил он. «Ну что ж, расклад приятный». «Хватит», — остановил он банкомета, получив третью карту. «Вскрываемся». 18. 20. Невозмутимо ответил гоблин. «Что?» Джентльмен элегантным движением мохнатых рук перевернул карты рубашками вниз, демонстрируя стажеру свои десятки. Это был удар. Гоблины, радостно взревев, гурьбой ломанули вверх по лестнице. «Куда они?» — задал глупый вопрос ошарашенный Денис. «За закладом!» — сочувственно похлопал его по плечу эльф, внимательно наблюдавший за игрой ликвидатора из-за спины. «До утра он в их полном распоряжении». «Скотина!» — прорычал стажер, выволакивая оборотня из-под стола. «Чему я тебя учил? Шестерку от десятки отличить не можешь?» «Шеф, клянусь, не было у него десяток!» Приподнятый за шкуру Жан пытался перекреститься лапой. «Шулеры!» — взревел Денис и ринулся в погоню. «Что?» — возмутился оборотень и рванул следом. Первым не выдержал эльф, закатившись в гомерическом хохоте. До неба дошло быстрее всех. «Я думал, во, лохов обувает!» Тут грохнули все остальные. Эльфу очень хотелось досмотреть представление до конца, а может и поучаствовать в нем. Поэтому он, задыхаясь от смеха, чуть не на карачках, пополз по лестнице. К его величайшему удивлению, незадачливые картежники обнаружились за первым же поворотом. Они, тревожно переглядываясь, нерешительно топтались около двери, из-за которой доносились глухие удары. «А че вы это не спасаете?» — искренне удивился добровольный помощник. «Но уж фигушки!» — затряс мордой Жан. «Сами нарвались», — поддержал его Денис. Дверь с треском распахнулась, тело волосатого джентльмена просвистело мимо носа эльфа, впечаталось в противоположную стену и рухнуло на пол. Эльф потряс своими белоснежными льняными волосами и, решив, что он здесь лишний, принял единственно правильное решение — убраться подальше. К тому же выводу пришли и незадачливые игроки. А в зале уже шли нешуточные дебаты. Досмеявшись, зрители принялись разбираться, кто кому сколько должен по условиям пари. Люди и эльфы требовали признать ставки недействительными в связи с тем, что все гоблины, гремлины, тролли, жулики и шулера. Оппоненты, ну эти самые гоблины, гремлины и тролли, орали, что от таких же слышат. Тролли потянулись к своим дубинкам, эльфы начали сдергивать с плеч луки. Но тут загрохотала лестница, по ступенькам катился смешливый эльф. Бедолага умудрился споткнуться в процессе панического бегства. Следом нёсся Денис с Жаном на руках. Лишь на последней ступеньке стажер сообразил, почему забег протекает так медленно. Перепрыгнув через эльфа, пытавшегося подняться, он бросил оборотня, подскочил к столу, плюхнулся в кресло и схватил в руки пустой кувшин, старательно делая вид, что сидит тут давно, никого не трогает и вообще он к происходящему отношения не имеет. Жан, недолго думая, повторил его маневр. Только вместо кувшина в лапах его оказалось пустое блюдо из-под пирожков, которые оборотень старательно стал вылизывать. Вскоре появилась Катран с демоническим портмоне и медальоном в руке. Другой рукой она волокла за собой груду бесчувственных тел. Денис сразу понял, что без заклинания левитации не обошлось. «Трактирщик!» — не сулящим ничего хорошего голосом позвала Катран. «Вы чего изволите, леди?» — подскочил к ней слегка струхнувший хозяин. «Сколько стоит твой кабак?» Девушка повесила медальон на шею, затолкала мешающий транслятор за вырез платья, после чего неспешно засунула за пояс портмоне. Шулеры предъявили на нее свои права в тот момент, когда она с головой ушла в изучение военных трофеев. Растерялся трактирщик. Ликвидатор 12-го уровня перевернула первого гоблина и потрясла его за ноги. По полу покатились монеты. Она повторила операцию с остальными шулерами, в результате чего у ее ног скопилась солидная горка. «Надеюсь, это хоть чуть-чуть возместит тебе ущерб?» «Какой?» — пролепетал хозяин. «Материальный. Сейчас я буду все крушить. Кто тут принял меня за свою собственность?» — грозно спросила она, вперев огненный взор в Дениса. «Он?» — не задумываясь, ткнул пальцем в оборотня стажер. «Жан тоже, не задумываясь, молча рванул к двери».